Культурная среда. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня культурная среда на радио ВК. Ольга Левская сейчас будет беседовать с Александром Красновым. Александр, мы сейчас с вами уже в студии, давайте поздороваемся с нашими слушателями. Всем добрый вечер. Ага, я сейчас расскажу... Почему именно я особенно рада, что у нас эта передача, первая передача этого года, проходит у меня в компании Александра, и я его сейчас буду расспрашивать, разговаривать. А сегодня еще и старый Новый год, да, то есть такой вечер хороший. Художник Александр Краснов, это художник, с чьими работами я познакомилась, я уже могу сказать, что много лет назад, и потом познакомилась с самим Александром. И есть несколько моментов, как я бы сказала, свои впечатления, да, то есть момент первый – это его картины, это одновременно картины, которые просто обожает мой 12-летний сын, и альбом Александра, у него реально книга, которую он хранит под подушкой, перелистывает, читает и смотрит работы. Он делал по Александру свою презентацию, да, по художникам Красноярского края. И одновременно с этим это человек, чье искусство очень занимает меня с самого начала, потому что, когда я увидела это, я подумала, что такое видение такого множества разных миров может быть только либо у человека, который сутками сидит, придумывая эти миры, да, либо сидит сутками, придумывая эти миры. И когда я познакомилась с Александром, узнала, что он еще занимается музыкой, пишет тексты, и все это очень гармонично перекликается в его деятельности, у меня было просто другое включение и видение этого человека, как человека, который постоянно находится в процессе каком-то параллельном включении, да, и у него это занимает не момент придумывания, конструирования, а какие-то другие способы быстрого такого, ну, извлечения информации. Вот, Александр. И фиксирование информации. Да, и фиксирование информации, визуальные и так далее. Я хочу вас про это сегодня расспрашивать. А еще вот для меня такой момент, про который я узнала буквально перед передачей, вот, что бывают самые неожиданные места, где можно попасть на ваши картины, и что у вас, например, была выставка в Мерседес-центре. Я очень мало себе представляю картин, которые могли бы, соседствуя с такими объектами, да, современного искусства в другом смысле, при этом с ними по вниманию конкурировать, прекрасно выступать и побеждать. Вот. То есть мне кажется, что это такой, такая характеристика интересная. А вы, когда планируете какую-то вашу выставку, как вы заранее решаете, что туда попадет? Есть любимые работы, которые вот гуляют на выставке? Или это просто вот вы берете, и вот это сейчас пойдет и будет показано? У меня на самом деле не так много любимых работ. Вот, вот это вот поподробнее. Поподробнее? Да, потому что я знаю, что у вас около 250 работ точно, да? Вот. Да я не считал. Ну и много-много, да. Значимых работ, ну, может быть, от силы там 20. Вот для меня лично. Хотя, вот, допустим, эти 20 работ могут не нравиться другим людям, им нравятся другие. А для меня, вот то, что для моей сути, вот я отметил для себя вот эти работы. Вот, собственно, я считаю, что и прожил не зря, потому что выдал все-таки какую-то информацию, достаточно значимую и для меня, и для окружающих. Вот. А как про выставки? Про выставки не парюсь совсем, на самом деле. Вот если у меня есть что-то показать, я показываю. Нету, я просто даже в голову не беру. Ну, нету, нету, все. У меня же был период, когда у меня вообще работ не было. Я делаю, она куда-то уходит. Делаю, она куда-то уходит. Работы мы не жили. Да. А вот когда я стал задумываться о мире, о человеке, о теме человека, стал для меня самым главным вопросом стал, откуда мы, зачем все это? Зачем эта земля? Зачем? Зачем небо там, все такое? И как только стал задумываться над этим, пошли работы такого плана, который покупатель куда-то попрятался, собственно, вот у меня сейчас подбирается такая коллекция работ глубоких, философских. Я правильно понимаю, что если говорить про наиболее ценные для вас работы, да, они будут относиться к этому периоду или они как-то разбросаны? Они разбросаны, да, конечно, они разбросаны. Половина – это вообще первый период, вот это ранний. Можно про вот периоды. Дело в том, что всегда есть потом искусствоведы, которые приходят и говорят, в жизни художника были такие периоды. А художник только сам может сказать, какие периоды у него были. И мне вот это вот интересно изнутри, да, как Александр Краснов изнутри видит периоды своего роста. Периоды. Тут периоды как возраст человека, это детство, там отрочество, юность, зрелость. Ведь любое искусство делится тоже на такие же периоды, потому что в отдельные периоды художник задает себе разные вопросы. Ну, по крайней мере, у меня так это происходило. Первый период самый, это вот буквально 89-90 год и до конца 90-х. Это был первый период, да. Ну, совершенно неосознанное какое-то творчество, совершенно... Я не задавался какими-то сложными вопросами, когда творил. Это был момент, когда просто закончили, да, получается, обучение и пошли работать. Да, да, меня как будто принудили изучить рисунок, выучить рисунок, научиться рисовать. И как только я вроде стал понимать в этом, как бы набил руку, и тут же и картинки пошли сверху откуда-то. Получается. В глазах. Появился метод, да, то есть появился способ выражения, да, и к нему пошло что-то. Да, да, выражение. Да, и уже, да, да, вот я не знаю, что там открылось в голове, какой-то канал, антенна, и туда стала просто поступать информация, которую... А откуда? Ну, из потолка же не берется ничего. Можно это рассматривать, да, то есть как картинки, которые вот стали приходить. Ну, не знаю все физики, но то, что все вокруг удивлялись, откуда это берется у меня, ну... Потому что я видела, да, и я вижу и наблюдаю эти работы, я понимаю, что это очень такое видение, вот когда художник-фантаст, например, когда автор-фантаст представляет совершенно новый мир и полностью его конструирует, когда я смотрю на ваши работы, они тоже полностью сконструированы очень между собой внутри, представляют согласованные системы, и они как будто взяты из каких-то разных историй, представляют собой разные цельные истории. То есть берешь, входишь в работу мысленно и понимаешь, что это вот мир со своими законами, закономерностями. Я даже не знаю, как сказать. Но на самом деле просто чаще всего я просто вижу картинку в голове. Она образовалась. И я ее вижу в голове. Головой, мозгом. Не знаю, чем там, третьим глазом там или чем. Перед там, глазами например. Возникают картинки. Да, да, да. Ее не существует, а в голове она уже есть. И я стараюсь просто ее перенести на холст, там, на бумагу, как можно более достовернее. И при этом эта картинка, она вот как фото, вытаскиваемое из кармана, ее можно вернуть в глазах мысленно, да, и нарисовать. Или она там отпечатывается и остается. То есть как бы навсегда практически образ, первый образ всегда, то есть остается навсегда в голове и не стирается. Здорово. А вот если представить, да, возникла эта картинка, а каков должен быть путь до момента, когда она зарисована? То есть может ли быть какой-то долгий интервал? Ну, например, картинка возникла, а вот написалась она спустя сколько-то времени? Может быть. Но если тема меня волнует в этот момент, я, конечно... зарисую как можно быстрее. А есть такие темы, достаточно отстраненные, я про них не забываю. Просто мне их не хочется пока делать. Ну, просто там набегает одна на другую, одна на другую набегает, так накапливается бывает. И приходится все-таки зарисовывать. И я буквально сейчас вот могу... спокойно заниматься там той же музыка, анимация, там я что-то такое делать более отвлеченное. Потому что я знаю, что у меня есть целая пачка эскизов, я могу любой взять и сделать картину. А когда потом происходит работа над картиной, она происходит, по сути дела, по вот этой возникшей картинке в голове, да? А сама работа над картиной, вот обычно бывает очень трудно потом что-то сделать, если это сделано мысленно, например, уже, да? Здесь возникает усилие, момент, что вот нужно написать картину. Или это естественно, вот есть картинка, и она требует выхода, и нужно ее, получается, перенести. То есть кнопка воли включенная, что вот картинка, надо сделать картину. Да? Или кнопка есть картинка, она должна родиться, нужно ее сделать. И получается, как бы двигатель, вот какой двигатель работает? Двигатель, ну я не знаю, может настроение. Скорее всего. Ну, я не задаюсь обычно этими вопросами-то, собственно. Когда я хочу заниматься живописью, я что-то делаю обязательно. А особо я как бы не различаю, там это хорошее, это плохое, там это не важно. Мне главное просто, есть идея какая-то. Вот эта идея точно ни у кого другого не возникнет. Я ее просто начинаю делать. Это все. Вот это, скорее всего, стимулом и является. То есть, что эту идею никто за тебя не сделает. Да, да. И если, то есть, я не хочу похоронить эту идею, я обязательно сделаю либо картину, либо там рисунок хотя бы. А момент самого воплощения, как долго пишется идея до момента, вот когда... Если учесть то, что я занимаюсь еще и параллельно другими делами, то есть мне-то, собственно, все интересно. Мне вот медиа, это практически вторая жизнь моя. Так что первое, то есть одна половина дня я пишу, к примеру, да, вот есть художники, вот он с утра до вечера, да, а я так не могу, я устаю. И буквально половину дня только уделяю живописи, а все остальное время медиа. А медиа это получается как раз? Ну, это музыка, анимация, что еще у нас там? Получается, что вот эта часть, да, то есть она на переключении дает каким-то моментом выфильтроваться и потом дальше... Продолжается живопись. Ну да, я пользуюсь своей свободой. Это так сложилось, что я закончил училище. Меня даже звали преподавать рисунок. А у меня как раз прет уже все. Я думаю, ребята, вы что, я сразу перестану творить. Нет, я отказался. И вот с тех пор бдю свою свободу. И благодаря ей, то есть работаю только на себя, благодаря ей я могу заниматься многими делами. Ну. Вот когда мы говорим про то, что у нас есть несколько видов деятельности, да, и они между собой связаны. То есть у нас есть, получается, картины, есть музыка, есть тексты, которые пишем, да, они отражают одни грани одного и того же, или это вообще как из разных миров? Вот если говорить про музыку, эта музыка будет озвучивать эти картины? Ну, нет. Музыка скорее озвучивает медиа мои, анимацию, вот это вот. А медиа перекликается с картинами? Как берутся образы? Я видела немножко медиа, да, и вот поэтому я спрашиваю, вот там образы, они откуда берутся? Ну, источник-то примерно один, что и живопись, да. Язык другой. Uh-huh. А в чем язык медиа будет отличаться? Там же тоже визуальные. Ну, допустим, в той же анимации, ну, там законы другие, там практически цвет, композиция, это естественно. А там, ну, как сказать, это какой-то сюжет, вот как кино, да? Вот. А картина, она одна. Вот постараться так вот заключить какой-то сюжет анимационный в одной картине, это же невозможно. Тут у меня есть триптих о трех друзьях, кубист-сюрреалист-примитивист. Вот, но вот это вот, я считаю, комикс уже практически. Да, я вот его тоже, когда видела, обратила внимание на разворачивание сюжета, и это совершенно другая история, да, то есть она такая объемная, она где-то меньше дает возможности фантазировать, но больше дает того, что хотели передать. Ну да, это вот какой-то потенциал, вот этот аниматорский, да, он просто как-то выплеснулся вот в картину. Просто нес чашу, а она раз и плеснула, ну, случайно вылилась. А на самом деле я вообще таких дел не допускаю в живописи. Картина есть, должна быть одной. А если говорить про какие-то моменты, да, вот есть живопись, получается, есть анимация, имена в живописи и имена в анимации, которые, ну, скажем так, принимаются в расчет. То есть какие-то персонажи, да, то есть кто-то, кто проходил по пути в живописи и по пути в анимации, есть значимые величины? А, столпы? Да, столпы, авторитеты, кто-то вот, ну, интересный. Вот кто... В живописи, в анимации? В анимации я... В анимации, пожалуй, нет. Я просто... Для меня не суть то, что вот... Это именно анимация. Авторитет, да? Какой-то там... Нет, у меня просто есть идея. Я ее могу в анимации воплотить. Анимация — хороший способ выразить ту идею, да, которая, да, возникла. Да, который... В живописи ее не выразишь, а в анимации, пожалуйста. То же самое и с музыкой. Хотя в музыке есть предпочтения. Но... Какие? Ну, электронщики. Электронная музыка. Электронщики в основном. А в живописи? Ну, естественно, классический рок. Это, господи, это Led Zeppelin, там от них никуда не денешься. Извините. Факт, согласна. А в живописи, ну, Иероним Босх, Веласкес, вот испанец, да? Кто у нас еще? Ну, Магритт, он мне близок. Вот духовно, он, наверное, ближе всех ко мне, Магритт. Ну, а все-таки учителем считаю Иеронима Босха, потому что от него я оттолкнулся в своих сюжетах. Ну, как будто он вселился в меня, и, ну, так получилось. Я очень люблю его картины, и когда я видела картины, те, которые, скажем так, были широко представлены, и я видела лет 12 назад, да, тогда у меня параллели не возникло. Она возникла, когда я была на выставке в Доме художника, где были представлены работы в более широком диапазоне, и там были работы черно-белая графика и наброски к, скажем так, к темам, которые еще в виде картин я не видела. Это темы. Там было что-то напоминающее сложный город, вот, и тогда у меня прямо как раз мурашки по коже, да, потому что было полное ощущение как раз воспоминаний о определенных босховских вещах, да. Я как раз сейчас хочу про это сказать, потому что мне кажется, что это такой значимый момент. И когда мы говорим про Магритта, то есть у него же была вот эта вот сильная символьная составляющая, когда он садился и прописывал словарь символов. А есть что-то вот подобное идеологическое, когда с картинами, вот если про твое творчество говорить? То есть там какие-то вещи, которые вот у Магритта, у него вот символ, это обозначает вот это вот это, то есть у него система символов какая-то включенная. А нет, нет, я стараюсь не повторяться как раз вот в этом смысле. Трудно моей работе, трудно направление как-то обозвать, потому что у меня картины все время разные, они какие-то то оттуда, то оттуда, то оттуда взяты. Они просто со всех сторон поступают в одно место. И у меня... А мне-то приходится их так и делать, как вот они, блин, со всех сторон поступают. И вот оно так... так и приходится по-разному их делать. А название картины? Делать. Дело в том, что названия, они же очень много дают, я посмотрела, да, то есть есть вещи, которые без названия, я бы просто не то что не врубилась, но я бы очень долго соображала, про что это. Я понял, понял. Одновременно происходит и картинка, и название одновременно. Вот почему-то интересно. То есть идет картинка, и сразу к ней идет... Да, они вот два в одном, они сразу появляются. Потому что получается, что да, там она вшита сразу, да? Да, и... да, да, одновременно. Это да. Бывает, бывает иногда, что образ какой-то плавает, плавает. О, ну, может быть, не название, а идея, да, вот она, идея вместе с образом. Uh-huh. А в основном-то бывает как раз картинка и название. А когда... Сразу. Не как... надо голову ломать уже. А при этом, когда картинка возникает, то цветовое ее выражение, оно тоже вшитое? Да, да, да. Вот почему-то да, да. Потому что, если говорить про цветовую гамму, она такая тоже всегда очень неожиданная, но возникает вопрос, да, это было простроено для донесения более яркого? Или это так сложилось? Ну, не всегда в цвете, не всегда. Не всегда. То есть бывает просто рисунок, бывает просто идея. Даже бывает, картинки нет, я ее не вижу, а идея возникла. Но если я вижу картинку, то тут название, как бы идея, все вместе, вот это одновременно происходит. А, ну, 50 на 50, просто идея какая-то возникает. А можно вот название тех работ, которые, скажем так, стали на полочке отдельно, да, вот которые оцениваешь сам, как то, что выражает... Я принес тебе подарок, там. Я вот так вот на скидку-то, мне трудно. Угу. Ну, то есть они есть просто вот как... Ну, перечислять-то за какой смысл, да, перечислять-то. Просто они у меня там есть. И на сайте они есть, просто есть сайт художника Александра Краснова, где можно посмотреть картины, да? Ну, что-то там есть, да? Что-то там есть совершенно точно, да, из тех, которые... сам оцениваешь. Я знаю, что сейчас есть такой проект у нас в городе, когда Рената Брачун, вот агентство, да, туристическое Рената Брачун, Рената делает экскурсии, да, вот есть вылазки такие в гости к художникам, и вот сейчас опять была такая экскурсия в гости, когда приходят люди, то есть есть такой формат, что вот можно прийти в гости, расспросить, посмотреть. Вот это вторжение в мастерскую, когда приходят люди, что оно, как оно воспринимается, да, то есть, и что происходит в этот момент? Вот, ну, происходит, как нам недавно сказал наш узбекский друг, самое главное происходит общение. Общение. То есть это на самом деле золото, правда, общение с людьми. Общение людей друг с другом – это на самом деле практически одно из самых главных в жизни человека явлений, помимо рождения. У художника вот ценность общения со зрителем, она какая? Вот художнику... Обратная связь со зрителем в каких случаях бывает нужна? Я понимаю, что любой художник, на самом деле, он творит для себя то, что он... Ну да, невзирая, да. Да, ни на что. Но есть ли случаи, когда вот этот обратный ответ, он каким-то образом может помогать? Ну, я думаю, что да, потому что, во-первых, я вот себя вампиром не могу назвать, да, но, к примеру, Ну, это бодрит. Честно, общение с людьми – это бодрит. И ведь люди задают какие-то вопросы, которые сам себе никогда не задашь. Потом только начинаешь думать, вот они вот так вот спросили, они вот так спросили, а почему? И вот идет такое разбирательство этого диалога, этого общения. Это интересно. Получается, что зрители не могут непредсказуемые какие-то вопросы задавать. То есть у меня как раз такой вопрос. Есть ли типовые вопросы, которые люди задают? Откуда это берется? Вот любимый вопрос, да? Да, это постоянно, да. Постоянно люди спрашивают. Ну, откуда берутся стихи? Вот опять. Я всегда отвечаю так. Разве поэт знает, откуда берутся стихи? Кто-то говорил, что в голове вообще ничего не рождается. Все туда попадает из ноосферы, да, из общего мира. Ну да, какой-то информационный слой какой-то существует же. Мы в нем живем. Мы его не видим, но на самом деле в нем. Мы никуда не уйдемся. Как в киселе. И эти идеи, они так ходят, плавают. Да, кто-то принимает, а кто-то нет. Ну, это все очень просто. Ну да, понятие ноосферы, оно не случайно, да? То есть, когда информация возникла... Да, информация, она поступает избирательно, естественно. Это же на молекулярном, на атомном уровне. Но при этом может прийти, например, сразу... Известные есть примеры, когда она приходила одновременно в разные головы, в принципе, и да, ученым, да, и да, художникам, да, и авторам. Да. Это частенько бывает, кстати. Известные примеры, да, про я сошью себе штаны из бархата голоса моего, когда у Маяковского еще одного поэта одновременно пришла эта мысль, вот, и потом они долго разбирались, кто у кого строчку украл. Да. Если, допустим, этих законов не знать, можно и подраться. Кто у кого идею стащит. А мы, да, был случай такой, мы с Леной, с моей супругой, придумали сюжет для фильма. Над землей распыляется какое-то вещество кем-то. И женщины перестают рожать. Это был где-то конец 90-х годов, вот так вот, на скидку. И все, и перестают рожать, и... Перед человечеством конкретная проблема встает, да? Да. Ну, все, вымирание. То есть конец человечества. И только молитва, только обращение к Богу опять возвращает способность родить. И люди, как зомби, уже вымирающие, ходят по улицам и где-то слышат детский плач. Кто-то родился, да. Такое. Спасение. Кто-то сильно помолился. Ну вот. А потом Голливуд снял боевик. Все взяли, все испортили. Вот такую идею взяли. Это где-то лет через 8, где-то. Вот. То ли 2008, то ли 2000. Ну, где-то вот там, в этих числах. Ага. Вышел фильм. Тоже вот. Ну, я не помню там, из-за чего они перестали, из-за чего эта беременность прекратилась. Ну, факт то, что идеи, они все равно летают вместе. И вот этот кисель-то, он же общий для всех. Все равно же. У Кундеры, моего любимого автора, есть такое, что людей много, а идей мало. И поэтому неизбежно, да, или жестов мало, неизбежно люди узнавают, как бы, жесты, да, и персонификации люди, получается, что жест более уникален, чем человеки, потому что у каждого человека есть набор жестов, да, вот, как бы, жесты выбирают людей. Фирменных своих. Да, жесты выбирают людей, и вот с идеями аналогично, что идей мало, а людей много, и получается, что неизбежно идеи будут где-то попадать. Да, наверное, может быть. Ну, я же еще раз говорю, что вот идею готов принимать только подготовленный мозг, выношенный кем-то, рожденный прежде всего, сведенный с кем-то там, рожденный, выношенный. Проведенный через определенный этап. Подготовленный, да. И если говорим про визуальное, то он еще и должен получить механизм этой передачи. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Культурная среда. Добрый вечер еще раз. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская разговаривает с Александром Красновым о том, как идеи находят художников. Вот, я начала расспрашивать как раз про выражение идей. И еще у нас перед этим зашел разговор про Елену Краснову. Да? Потому что есть одновременно соратник, жена, да, и при этом художник. То есть человек, у которого... вид деятельности тоже создание довольно сложных вещей. Получается, что два человека, которые одновременно работают, оба находятся в процессе творчества. Вот меня всегда вот это совместное бытие завораживает, да? То есть как люди взаимодействуют. Вот. Легко, по-моему, только так и можно взаимодействовать. Вот я думаю. Нас ведь судьба путем многих каких-то неслучайных каких-то событий свела. Опять же, на ум приходят какие-то там потусторонние силы, которые руководят всем процессом. Про то, что это все так подстроено. Соединение, разъединение, да. Все так построено, как будто вот ну так получалось. Вот прямо вот. Если вот все рассказывать, конечно, долго это будет. Ну, просто какие-то действия мы совершали, да, вот там где-то не, собирался поехать, там не получилось. Вот, и все у нас как-то как в воронку вот, в одно место. Просто мы скатились в одно место. Я понимаю. То есть это когда вот каждое последующее действие, оно каким-то шагом приближает к той точке, где люди должны оказаться вместе. Да, так? Наверное. То есть такие да. Цепочки. Да, как-то так. И просто вот какое-то усилие прям применяю, чтобы вот мы встретились. Это люди, как вы не понимаете, да? То да, есть да. Вам нужно уже понять, что да. Вам надо быть вместе. Да, да. А когда это наконец наступает, это как изнутри? Тоже. Так это нормально, вполне гармонично. Угу. Во-первых, ну как, есть о чем поговорить друг с другом, общие темы, и, ну, естественно, поддержка друг друга. То есть это тот человек? Любовь, морковь, там, ну, естественно, все. И главное, интересно, да, что Лена керамист, я живопись там... прочее. Ну и уживаемся. Ну, а как? А куда деваться? Потому что, ну вот идеальный союз, мне кажется, просто у нас. Один товарищ говорит, вам надо скандальную какую-нибудь выходку сделать, типа там Краснова развелись. Я так думаю, что не поверят. Не, а Лена говорит, да наоборот будет скандал, если все знают, сколько мы живем вместе. А сколько? Если не секрет. Так, в 91-м, это уже получается 14 лет. В 91-м, это уже не 14 это, ну, 15. Лет. Ну, 10, ну, 14. 9 да плюс 15, это вообще, да. Да-да, всегда 18, количество времени. Ой. 25. Ой, 24. 24-25, да. Так 20. Это великолепно. Вот как это, есть браки, где год за два, люди живут вместе 5 лет, а такое ощущение, что уже 20 лет вместе, так им уже друг с другом уже не знают, о чем и поговорить. А, вот, а если наоборот... А вот это потому, что, видимо, они разные просто, вот и все. А здесь как раз другая объяснить? Ситуация. Сколько вместе? Лет 14-15? Что, уже 25? А, да, наоборот. Да, обратная ситуация, это здорово. Вот, с учетом того, как это все складывается, конечно, да. И когда получается, там вот, например, у вас дома, да, вы работаете, вот работа, вы работаете одновременно друг к другу, то есть есть какое-то по времени распределение у вас, или вы просто параллельно как бы каждый работает, да, то есть нужно ли вам, чтобы там второй посмотрел и сказал, что... А, так это же постоянно. Лена вмешивается в мою работу, я в нее. Ну, друг у друга советы спрашиваем. Лена меня контролирует, так. Между прочим, сильно. И она стимулирует меня, и она вообще муза. Ого! Ну да, а как? А мне-то точно ничего не надо. Все ради нее. А вот этот вот процесс вмешательства, то есть, ну как это, вмешаться в процесс творческий художника, а ты так про это просто говоришь, да? Ну, нет, Лена аккуратно это делает, конечно. Ну, если где-то я там косячу, она обязательно скажет. Аккуратненько, но скажет. Так же и я ей тоже иногда делаю замечания. Но слушаем мы друг друга или не слушаем, если я, допустим, ее не послушаю, она не обидится. То же самое и наоборот. Ну, а взаимодействие, ну как, Лена преподаватель, она в основном, у нее самая главная работа в институте, преподает керамику. А я дома сижу, ну, получается, что у нас нет такого, чтобы мы друг другу локтями там пихали. Получается, что происходит один процесс, второй, да? То есть вообще вам скорее друг друга может не хватать. Да, наверное, да, даже так, ага, бывает. Но на самом деле так все гладко, гармонично. Вот ей тяжело сейчас, она занимает должность там сейчас, ну, временно. И прямо тоскует по творчеству, бывает. Бывает, придет за день, за вечер, целую скульптуру свояет. Просто руки чешутся у нее, а она вот... Она приходит, ей срочно надо. Да, да, да, да, потому что это надо. Она художник, она не администратор никакой. Ну. И меня в свое время очень, скажем так, зацепил в хорошем смысле, да, то есть тот факт, я пришла на выставку, тоже смотрела картины, увидела картину очень такую нежную, очень трогательную. Это мама, которая держит ребенка, и одновременно это вот как кресло, да, такая. Я потом видела, я же пришла к вам на экскурсию тогда, вот, да, специально посмотреть, чтобы так немножко потом обжиться с мыслью, что буду разговаривать, что про что спрашивать. И узнала, что эта картина была подарена Лене. Вот. На годовщину свадьбы, да, на вторую. Причем. Да. А вот есть Ленины какие-то работы? Ну, я понимаю, что для Лены эта картина важная. А есть какие-то Ленины работы, которые для тебя важные? Вот, что ты вот прямо оцениваешь? Да, конечно. А какие, расскажи? Ну, вот... Какие и почему, если вот так? Ну, скульптуры. Да, да, да. Да, да, вот оригинальные «Городские цветы». У нее интересная такая композиция была. Старуха продает цветы. Они яркие такие. И напротив нее стоит маленький ребенок, а у него шапка так, с такими же цветами, как вот у этой старухи цветы. И название «Городские цветы». То есть это имеется в виду и ребенок, и цветы. Одновременно такая, да, перекличка. Да, да, да. Это мне нравится, сильно запало. Ну, портрет дочери сейчас находится в музее Елагинского острова в Петербурге. Это когда-то выставлялись там на симпозиуме. Ну, есть работа. А это портрет дочери в каком возрасте? Так, это ж мы были в Крыму, она сидела на песке, читала книгу. Книгу читала, а Лена ее зарисовала. Значит, и это Крым, это лет 7 назад уже. Ну да, это ж Маринке было лет 15, наверное, так где-то. Значит, у вас просто это, я так вот сразу подвожу, что у вас еще дочь. Она сейчас на 4-м курсе в институте на графике. Вот я по поводу творческих людей, которые кучкуются в одном месте. А как творческие работы вообще дочери с деятельностью мамы и папы, когда еще один творческий человек? О, она самостоятельная совершенно, художник уже растет. Она уже, у нее свой круг знакомых, свой круг почитателей. Во всем мире, кстати, уже почти. Ого, ну, здорово. Ну да, она списывается с людьми по интернету. Показывает картинки свои, которые... Она акварелист. Я считаю, хороший акварелист для 4-го курса. Потому что она изображает своих любимых актеров, она увлекается мюзиклами. И, естественно, она их любит. То есть, а когда с любовью что-то творишь с любовью, это, естественно, это можно назвать искусством даже. Как интересно, у вас получается 3 члена семьи, и каждый выбирает определенную сферу. Получается, что ты, как мужчина, да, то есть ты создаешь такой авангард, да, такое вот что-то, чего нет в этом мире, да. Вот Лена, она женщина, она создает какие-то вещи, которые земные, да. И при этом используют этот материал, и сами идеи такие. И ваш ребенок, да, получается, это вот такая трансформация, то есть это любовь к людям, да, выраженная в легких формах, акварели, очень такое гармоничное получается распределение ролей. Да, нормально, нормально. Графика, живопись, скульптура, полный букет. А у вас были какие-то выставки, где вы бы все втроем участвовали? Или ребенок пока еще за полем? Вот она стесняется пока еще. Растет. Не сильно пока активная, ну, да и времени нет. Пока учеба, я думаю, все впереди еще. Я бы хотела вернуться вот к той теме, которая у нас такая основная тема творчества, да, вот, потому что получается, что когда я разговариваю с Александром Красновым, художником, вот есть отдельно, получается, моя картинка, как я вижу Александра Краснова, художника, и как он изнутри видит какие-то вещи. И получается, я сейчас пробую как-то состыковать то, что вижу я, то, что я вот почерпнула, да, там какие-то способы передачи информации, с тем, что на самом деле происходило в голове. И у меня было очень сильное впечатление, когда я получила в руки альбом, вот эту книгу «Космодром откровений». Вот я бы хотела про нее расспросить подробнее, то есть я знаю, что, во-первых, эту книгу, ну, во-первых, у меня такая книга есть дома, я ее подарила ребенку, и потом, после того, как он с ней ознакомился, я поняла, что одной книги Александра Краснова мало, когда вот была на экскурсии, получается, я еще один альбом заполучила и подарила родителям, да, потому что хотела им показать то, что в этой книге. А как случилась эта работа? Дело в том, что альбом, книга, да, где одновременно есть тексты, где одновременно есть картины. Идея. Это очень серьезный проект, и он так воплощен. Ну, это практически памятник, да, такой, ага. Это идея Лены, собственно. Если не будь Лена, никакой книжки бы и не было. Я обратила внимание, что да, то есть упоминается, то есть там указано, что редактора под редактурой Елены Александра Красновых, то есть я понимаю, что Лена там очень участвовала. Она в основном-то его и делала. Я там немножко вмешивался, там корректировала что-то. Лена делала, и наша подруга Таня Ужумцева, мы с ней давно уже работаем, она дизайнер. Так что, ну, видать, назрело. Лена уже говорит, ну все, уже пора уже все делать, альбом, ну пора так пора. До этого я видела еще один альбом, да, то есть вот получается... Тоненький, да, это тоненький. Был подарок мне, на самом деле, это мой почитатель хороший, сделал за свои деньги. Ну, хороший такой подарок, правильно. Давно, очень. Это где-то, да, в конце, это, ой, ну да, да, где-то в 2000 году, где-то так, тоже старенький альбомчик, такой тоненький. Но вот «Космодром откровений», он такой очень цельный. И когда его открываешь, то есть попадаешь просто вот в историю. И получается, что вот эту историю, ее вы вместе складывали, да, там брали какие-то... Вместе, да, вместе. Конечно, я говорил, это можно печатать, это нельзя. Ну, вот из текстов, если говорить. Рисунки тоже, естественно. Практически я и отбирал. Помогал, вернее. Отбирала Лена, а я... Что-то там выбрасывал, что-то добавлял. А что выбрасывалось, что не попало и почему? Да, ну, Лене нравится, а мне нет. Я считаю, что вот, допустим, ну, у нас же все равно оценка-то разная мира. Вот я и хотела спросить, да, потому что получается, вот нравится, когда со стороны нравится, вроде как считается, что нужно соответствовать чему-то, что одобрит со стороны. Вот. А вот как получается, да, то есть вот этот момент... Ну, ну, это явление это редкое, так. Вот, буквально там 3-4 там рисунка забарковал я. Ну, просто рисунков-то много, а все не напечатаешь. Это надо толстую книгу. И получается, что приходится выбирать. А сюда, а вот книжечка-то не толстая, но и хочется максимум информации полезной, а не просто какие-то почеркушки. Вложить туда. Если мы говорим про полезную информацию, получается, что есть какая-то все-таки некая общая задача, да, вот у этого проекта. Вот общая задача, как ее можно было бы обозначить? Да просто книжку издать. Просто. То есть издать... Да просто издать, чтобы вот, ну я не знаю, ну, чтобы что-то после нас осталось. Я не знаю даже. Когда мы говорим о том, что останется после нас, да, когда говорят про художников, есть такое, что вот, ну, прошло там 50 лет после того, как художник умер, и можно оценить масштабы личности художника. Вот. А при этом, когда мы, например, вот было разговаривали, да, то есть вот было такое, я спросила про художник, да, вот как это, мироощущение, в какой момент, да, и вот такой ответ получила, меня он так зацепил, да, что это крест такой. Вот, вот я про это хотела бы спросить. А, крест, крест. Когда, не знаю, как это сформулировать. Так, как формулируется. Когда приходит знание тебе уже окончательное, что это на самом деле ты не... Не для кого-то это делаешь, не для чего-то там. А просто тебе дам крест вот этот. То есть ты, есть период, ты родился как... уже с этим крестом. То есть есть период, когда ты все-таки пытаешься нащупать это еще делаешь как бы для других, да? Для других, для самовыражения, там, для продаж, там, для непродаж, для показухи. Там. Потом все это быстро раз прячется по углам, вот эта мишура вся. И остается только крест, все. Голая истина. И больше ничего не важно, кроме креста. Когда... Ты просто несешь его. Тебе... Ты родился художником, тебе и умереть. В какой... Вот когда вот эта информация так бабах и приходит? Вот ну, что происходит? Ко мне лет 45 пришла эта... Не информация, знание, да, наверное. Типа какое-то глубокое там знание, там раз оно спустилось на тебя облаком таким серым. Ну, пусть даже так, да. И вот что вот, когда вот это знание, да, то есть, ну, нравится, не нравится, вот оно тебе поступило. Что дальше? Так все сразу прощается, сразу камень с души. Не, с одной стороны, это вроде как крест, да? Да, получается. Ты понимаешь, для чего, ты понимаешь, что ты есть. Ты уже, для тебя уже все ясно, все стало прозрачно. Как интересно, получается, что такой процесс, да, вроде как крест, да, то есть, что это крест, это должна быть какая-то тяжесть, да, что у тебя выбора нет, а с другой стороны, получается облегчение. Облегчение то, что ты понимаешь, что тебе от него не отвязаться, и любые попытки там, вот, раньше я мог сказать, не, я не хочу картину рисовать, ну, все, я буду другим заниматься. А когда приходит знание, что это крест, это все равно, это печать на тебе. У тебя на лбу написано. Ты это ничем, никакой тряпкой не сотрешь. То есть ты можешь сходить, попробовать, конечно, чем-то другим позаниматься, но вариантов-то у тебя на самом деле нет. Нет, нет, все уже ясно, все. Ясно уже, кто ты состоялся. А да. Почему тогда крест, а не дар? Ай, я не знаю. Ну, так, такое выражение, это такое было выражение, вот нести крест. Ну, это же применимо ко всем людям, на самом деле. Ведь все рождаются с крестом, с каким-то, со своим. Но при этом же можно его по-разному воспринимать, да? То есть можно воспринимать это как крест, но про это же можем сказать, что это подарок такой, да? Ну, я не знаю, допустим, быть ассенизатором там или подметать дворы, это, и всю жизнь причем этим заниматься. Я не думаю, что это дар какой-то. И, в принципе, получается, применимо к специализации, которая к тебе пришита, разницы нет, какая она все равно воспринимается как крест, потому что это отсутствие воли. Да, наверное, да. Да. Потому что человек все равно так или иначе становится... Рабом лампы. Рабом обстоятельств, я не знаю, даже вот... На самом деле у нас же люди считают, что... Или я так считаю, может быть. Что много людей занимаются не своим делом. А с другой стороны, вот Лена, она мудрый человек, она говорит, ну как, вот если сейчас все начнут рисовать картины там или там музыку писать, а кто будет улицу убирать? То есть это тоже вопрос такой интересный. Значит, все-таки... А потом уже, да, приходишь к выводу, что на самом деле рождаются люди-уборщики, люди-творцы. Это как? Ну, вписывается и получается, в программу. Ну и мало того, у нас есть еще случаи, когда, например, да, человек параллельно может выполнять такую, да, например, работу, да, то есть уборщик, а он при этом намного счастливее того, кто является творцом, потому что он в гармонии, у него все хорошо. Он и не задается вопросами работу, сложными. Он сделал свою работу, он свободен. Мало того, еще на свежем воздухе работает. И не думает о каких-то вещах вечных. Он любит вот момент настоящий. И не задумывается ни о прошлом, ни о будущем. Как у Конфуция. Это счастье, да, я считаю. У Конфуция есть, да, то есть, когда ты моешь посуду, наслаждайся моментом, когда ты моешь посуду, и не думай о моменте, когда ты его закончишь, да. И получается, да, что человек может быть счастлив вполне, потому что есть у него отдельно вот эта функция, а внутри он намного более свободен, чем художник, да, потому что художник, да, в карман свою работу не засунет. Получается, что у художника привязка и вериги его креста, они такие, от них никуда, да, голову не освободишь. Нет, не освободишь, конечно. Это и тюрьма, с другой стороны. Ну да, тяжел крест, конечно. Ну, какой есть, в общем, все равно, да. Когда выбора нет, в общем, можно уже только просто это принимать. Ну да, правда, ведь беды всего мира как бы на себя берешь. И только со временем потом стряхиваешь с себя это, стряхиваешь, потому что понимаешь, что ты здесь бессилен что-либо сделать. И остается только позитив, который ты можешь дать людям. Вот я считаю. Позитив – это решенная для людей задачка. То есть это когда берется какая-то информация, да, вот картинка пришла. Они же все в основном такие, осмысленные очень, да, что вот, как ответ на какую-то задачку. Ее люди даже, может быть, не спросили, но подсказка, вот она лежит. Покопаешься и увидишь. Я правильно понимаю? Ну да, ну можно так сказать. Хотя я в голову не беру ничего. У меня то, что из меня лезет, я просто это делаю и все. А будь что будет. И будь что будет. А люди при этом, когда вот они приходят, говорят, вот такое бывает, да, то есть, что я увидел вот эту картину, и у меня решилась вот такая задача. Вот с таким когда-нибудь подходили? Или это обычно не подходят? Нет. Ну, обычно, ну, частенько говорят, что... не частенько, но иногда случается, что... Вот это я видел, вот это я во сне, вот это я вот там... Вы нарисовали то, что я видел, да? Ну да, да. Иногда бывает такое, а вот чтобы... Жалко, как интересно. Кто-то что-то решил там за мои картины... У нас сейчас время передачи к концу подходит, мы сейчас будем уже прощаться. Вот можно пожелание нашим слушателям? Вот что им пожелать? Ой, пожелание. Ну как пожелание? Неожиданно так. Пожелать-то можно хоть что угодно. Вот и пожелаешь. Вот я и желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, радуйтесь жизни. Культурная среда, Александр Краснов, в гостях у Ольги Лепской в среду вечером. Спасибо, Александр, спасибо нашим слушателям. Хорошего продолжения вечера. Культурная среда.